Глава первая. Все имена, фамилии, события вымышлены. Отношения к реальности не имеют. Анита Вешнева. Получилось! Господи, у меня получилось! У вас получилось! Напоминает мне совесть. Если бы не Захар Андреевич и его посильный вклад в это дело, ничего бы у тебя не вышло. Ну да, да. Захара Андреевича тоже со счетов скидывать нельзя. Он большой молодец, раз у нас с ним все вышло с первой же попытки. Мужское здоровье у него отменное. Сжимаю положительный тест на беременность и вхожу в здание нашего офиса. Джип босса уже стоит на парковке. Меня обдает кипятком. Значит, босс вернулся из Стамбула, где я провел последние 2 недели по бизнесу. Я не видела его все это время после нашего процесса зачатия. И сейчас гадаю, обрадуется ли он тому, что у нас все получилось, или... Но если вдруг не обрадуется и вообще решит слиться, я горевать не стану. Малыша этого я очень хотела. И просто буду считать Захара Андреевича донором материала для ребенка, не больше. «Анита, светишься вся!» — делает мне комплимент Жорик, наш охранник. «Это хорошо. Утром я была настолько ошеломлена положительным тестом, что даже не накрасилась. Руки тряслись. И до сих пор трясутся. Вот не удивлюсь, если в попыхах от радости я забыла надеть юбку под пальто. Распахиваю его. Нет, юбка на месте. Не совсем мне снесло крышу от радости. В лифте, поднимающем меня на последний директорский этаж небоскреба, меня мутит. Тоже признак беременности. До этого меня никогда не мутило и не тошнило. Прижимаю руки к еще плоскому животику. Скоро он вырастет, и я с гордостью буду носить это женское украшение. Иду по коридору, стараясь унять дрожь. Время 9:30. Я специально приехала пораньше, чтобы сообщить новость боссу до начала рабочего дня. А он опередил меня. «Босс тусуется здесь уже с 7 утра», — сообщил мне Жорик, когда я вошла. «Сразу с аэропорта в офис прибыл». Наверное, Захар Андреевич тоже что-то чувствует, тоже переживает, и я его понимаю. В каком-то смысле он доверил мне самое важное и сокровенное – вынашивать собственного ребенка. Я вхожу в свою приемную. Дверь в кабинет босса приоткрыта, и оттуда виднеется полоска света. На ходу снимаю пальто, оставляю сумку и, сжимая в кулачке тест на беременность, иду к двери. Стучу. «Да, войдите», — слышится хриплый, чуть уставший баритон. «Это я, Захар Андреевич». Голос мой тоже срывается от волнения на хрип. Босс поднимает на меня свой взгляд. Видно, что он устал. Не спал всю ночь из-за перелета. И сейчас, вместо того, чтобы поехать домой и отоспаться, он зарылся в бумагах. Взгляд его покрасневший. Под глазами залегли темные круги. Но едва он видит меня, его чувственные губы, обрамленные аккуратной бородой, трогает улыбка. «У меня для вас новости». Нерешительно подхожу я ближе. «Надеюсь, хорошие». Босс захлопывает крышку ноутбука и выжидательно смотрит на меня. Я подхожу ближе и протягиваю ему тест на беременность. «Анита!» — срывающимся голосом хрипит босс. Тест электронный. На узком табло виден плюсик и надпись. «Беременность 1-2 недели». «У нас получилось, Захар Андреевич!» — запинаясь, произношу я. Усталость босса как рукой снимает. Его подбрасывает с кресла на ноги. На лице такая радостная улыбка, будто он разом заключил 20 выгодных контрактов. Но ведь ребенок во все 100 раз лучше любых контрактов. Особенно, когда его ждешь. Столько лет. Анита. Босс рассматривает мое лицо, а потом его взгляд плавно скользит к моим губам. Шея, вырезу блузки, а потом и к плоскому животу. Я... Заносит он ладонь к животику, но в самый последний миг останавливается, в миллиметре от прикосновения. «Ты разрешишь прикоснуться?» «Прикасайтесь», — киваю я, — «ведь это и ваш малыш». Босс опускается передо мной на колени. Обе его ладони аккуратно и бережно охватывают мой живот. «Ну, здравствуй, мой малыш», произносит Захар Андреевич, улыбаясь, а в глазах его застывают скупые мужские слезы. «Я твой папа».